Не желая мешать пану Кляксе, мы беседовали шепотом. Одна гортензия громко щебетала, не обращая внимания на шиканье Вероника. На самом деле она беседовала сама с собой, точнее, размышляла вслух. А сейчас оглашала следующий внутренний монолог. Вернулись, без резиды, значит, не нашли. Папа молчит, пан Несогласка через замочную скважину заглядывает в комнату профессора Кляксы. Все какие-то странные. Папа утверждает, что тот, кто хочет скрыть свою глупость, должен поменьше говорить. А мне нечего скрывать. Я говорю то, что думаю, а думаю то, что говорю. Никто не обращал внимания на болтовню гортензии. Я тоже слушал ее лишь одним ухом, поскольку другим ловил звуки, долетавшие из комнаты пана Кляксы. У гортензии очень своеобразная манера задавать вопросы, совершенно не интересуясь ответом, но она тут же отвечала сама себе. На этот раз она обратилась к Веронику. «Простите, а зачем вы, занимая почетный пост смотрителя дома, оставили свой край и поехали в Адакатураду? Вы скажете, что следует учиться у других народов. Ну что ж, разумно». Все это делало присутствие гортензии несколько утомительным. Однако сама она была так симпатична, что к ее болтовне мы относились весьма снисходительно. Она собиралась вот-вот огласить очередной внутренний монолог, когда раздался стук в дверь, и появился наш хозяин, министрон Лимпатрон. Бывший кормчий с казанского корабля остался мужчиной крепким и обладал громовым голосом. «Клянусь ранами петуха!» — крикнул Лимпатрон, увидев Вероника. «Только подумать! Мой султан, мой трофей служит веником! Скандал! Этот хвост я добыл 3 года назад в петушиных боях. Мой петух побил 2 сотни соперников, а вы сделали из приза метелку для пыли». Вероник стоял с видом школьника, застигнутого со шпаргалкой в руке. Стараясь спрятать султан за спину, он бестолково лепетал: «Господин министрон, тут нет никаких петухов, это какое-то недоразумение. Мадмуазель Гортензия хотела посмотреть, идет ли ей это. Разве я позволю себе смакивать пыль с мадмуазель Гортензией? Отличная погода, господин министрон. Барометр падает, петухи летают низко. Здесь никто не осмелится трогать петушиные хвосты». Немного смягчившись, Лимпатрон гаркнул матросским басом: «Ну ладно, ладно, дареному коню в зубы, а гостю в руки не смотрят. Это мудрая мысль. Кроме того, я сам нечаянно до этого додумался. Чтобы не забыть, стоит записать ее в книгу золотых мыслей. Такие книги имеются у всех министронов, а под Новый год производится их публичная читка на заседании тронного совета. Без золотых мыслей, господа, нет хорошего правления». Последние слова Лимпатрон произнес так громко, что дверь комнаты пана Кляксы с треском распахнулась, и на пороге появился сам ученый в длинных кальсонах и в накинутом на плечи сюртуке. Борода пана Кляксы была всклокочена, глаза покраснели. Он оглядел зал и укоризненно произнес: «Я ведь просил, а? Я ведь просил не мешать. Мне необходимо сосредоточить мысли до высшего накала. Гортензия болтает монотонно, но не слишком громко. Это даже помогает в работе». «Ба, Лимпа, что скажешь, дружище?» Министрон чуть скривился. Люди его положения не любят фамильярности. Но он слишком уважал пана Кляксу, чтобы признаться в этом. И потому любезно сказал: «Его Королевское Величество Кватерностер I приглашает всех вас на лактусовое мороженое с финиками. Прием состоится в Дворцовом саду в 12:30. «Браво!» — воскликнул пан Клякса. «Обожаю мороженое. Прошу заказать мне 3 порции». С этими словами он по-приятельски помахал рукой Лимпатрону и вернулся в свою комнату. Но тут же снова открыл дверь и сказал: «Адась, иди сюда, ты мне нужен». Я только этого и ждал. Я быстро вошел в комнату пана Кляксы, а он закрыл дверь на ключ, встал на одну ногу и торжественно объявил: «Сегодняшний день войдет в историю человечества. Хорошенько запомни нынешнюю дату.